поэтому за него работали другие. Поэтому, в сущности, Громобоев был эксплуататором. И славы своей он достиг, будучи эксплуататором. Но так как для истины безразлично, каким способом ее открывают, то в результате дело оказывалось выясненным, несмотря на дурацкий метод, и Громобоеву поручали новое дело. Он приезжал на новое место, кушал, спал, вовлекался в посторонние дела и так долго бездействовал, что заинтересованные лица начинали в отчаянии расследовать дело сами и доводить его почти до конца, а в конце приходил Громобоев и снимал пенки. Поэтому он был эксплуататором, и слава его была награбленным добром. Но если возмущенным жителям удавалось устроить так, что его отзывали за очевидную бессодержательность, то дело сразу останавливалось, и результатов не было. Оно еще некоторое время катилось по инерции, подталкиваемое горячими руками деловых людей. Потом останавливалось и дымило почему-то, хотя все боялись признаться себе, что оно останавливалось из-за отсутствия Громобоева. Поэтому следующие 2-3 раза ему не мешали довести свое дело до конца глупым образом и получали запоминающиеся результаты. Но потом снова вмешивались сообразительные люди, и дело глохло. И еще была замечена одна странность. Когда Громобоев приезжал в какую-нибудь местность, там возникала ветреная погода. А потом вечер наступил, и Минога сказала: «Иди, Аечка». Минога сказала: «Иди, Аечка, в кафе». «Зачем?» «Сейчас иди. Мне одной побыть надо, а тебе вдвоем». «С кем?» «Он в кафе сидит». «Кто?» «На месте узнаешь». «А почему ты думаешь, что он на месте сидит в кафе?» «А где ему сейчас быть? Ветер такой, и рабочий день весь вышел. Где еще ему быть? Оденься только на выход». «А зачем мне это все?» «Мне надо». А тем временем директор один сидел в кабинете и из окна смотрел на город, которого он не знал. «Вы угадали. Он решил пойти в кафе». Внизу прошел трудолюбивый Громобоев, и где-то ветер загремел сорванным с крыши железом. И опять никто не обратил внимания на это совпадение. Когда директор пришел в кафе, там уже сидела Аечка, которую теперь знали как учительницу. И потому, по местной скромности, она сидела за столиком одна. А как только директор ее увидел, ему захотелось убежать. Но он этого сделать не смог. Он сел за соседний столик, увидел под столом ее коленки и поднял на нее глаза. И заметил, что она поглядела ему в глаза и отвернулась. И директор пересел к ней, потому что ему было 32 года. Этим поступком он вызвал общее возмущение, потому что из посетителей кафе его никто еще не знал в лицо. А через 1,5 часа уже происходил ниже следующий разговор, но это уже после того, как директор вернулся от радиола-автомата, куда он кинул пятак, чтобы слушать долгоиграющую музыку. За эти 1,5 часа они выпили шампанского и уже созрели для вмешательства судьбы. «А ты вообще кто?» — решила все же спросить Аечка. «Передовик производства», — сказал директор. «Беженец я. Из старой жизни. В новую. А ты?» «И я», — сказала Аечка. И это была главная правда, которую они сказали во время этого разговора. «Давайте договоримся. Подробности будем описывать, когда они помогают, а не мешают. Пейзажи, портреты, и кто с каким выражением лица что сказал, и какая погода. Что надо, то и расскажем, а что не рассказано, того и не надо. Бывают такие разговоры, что не до погоды». «Что это играет?» — спросила Аечка. «Мэкки Найф, Элла Фиджеральд», — сказал директор. «Негритянка огромная, толстая, великолепная. В ней жизни на 10-ых». «Да знаю я. Как ты считаешь, ты меня уже любишь?» — спросила Аечка. «Наверное, да». «Другие мне говорили, да». Они торопились. «А ты?» «Я врать боюсь», — сказал директор. «Сегодня скажу «да», а завтра будет стыдно». «Тебе не будет стыдно». «Почему?» «Я завтра буду такая, как сегодня». «Это серьезный аргумент». «Ты знаешь, девчонки хотят каждый день быть другими, а я буду такая, как сегодня. Ты не бойся, ты не соскучишься». «Это я уже чувствую», — — сказал директор. «Если б ты знала, как мне надоело любовное вранье», — сказал директор. «Я хочу, чтобы ты была ты, а я был я. И этого бы хватило надолго». «На всю жизнь?» — оживленно спросила Аечка. «Желательно не меньше». «Тогда сразу разбежимся. Я тебя обманула. Я нарочно все подстроила». «Не ври. В чем ты меня обманула?» «Мне захотелось доказать себе, что я кое-что стою». «Ну?» «Что «ну»?» «Доказала. Надела тонкий чулок и юбку покороче. Глаза подвела стрелочкой. Все как надо. Меня предупреждали. Захочешь влюбить в себя, сама первая влюбишься». «А ведь тебя за это убить мало». «Как хочешь», — равнодушно сказала Аечка. «Что же будем делать?» «Ты материалист?» «Ага». «Ну вот и я. Противно, что если бы я надела юбку подлиннее, то никакой любви бы не было. Представляешь? Величина любви обратно пропорциональна длине юбки».